Глава пятая. Меня поглотила тьма. Я ощутил, как желудок поднялся к самому горлу, а в следующий миг пространство вокруг проступило сквозь мрак. Тазгин дернулась, едва не выпустив мою руку. Демонесса оказалась на краю пропасти. Внизу бушевало море. Небо сменило свой красный оттенок на непроглядно черный. Облака все так же клубились, не останавливаясь ни на мгновение. Воздух был влажным и совсем не таким горячим. А еще я ясно ощущал давящую ауру, которая волнами накатывала откуда-то из темноты ниже утеса, на котором мы стояли. Под нашими ногами начиналась долина, укутанная серым маревом густого тумана. В почти кромешной темноте казалось, что это взвесь, живое существо, которое постоянно шевелится. Ощущение чужого взгляда скользнуло по мне, заставив меня поежиться, будто от холода. «Он там!» — прошептала Тазгин, неведомо когда успевшая прижаться ко мне. Хозяйка бездны едва не дрожала от страха. На ее красной коже проступили бисеринки влаги. Море рядом билось в подножии утеса, добрасывая капли соленой воды до нас. «Идем», — сказал я и потянул спутницу вслед за собой. Через сотню метров туман поглотил нас. Возможности рассматривать окружающее пространство почти не осталось, но чувство чужой магической силы буквально прорисовывало все вокруг. Уже знакомые чахлые деревья, крупные камни — все это создавало кратковременное отсутствие магической волны. Наверное, как-то так ориентируются в море летучие мыши. Чужая магическая мощь служила для меня сонаром. При этом она была нейтральной. Никаких стихийных или демонических примесей. Чистая магия. Это было удивительное открытие. Все-таки в землях демонов не ожидаешь подобного. Да и то, с какой легкостью я ее воспринимал, тоже заставляло задуматься. Стал ли я тоньше чувствовать, или это сама сила такова? В отличие от меня, Тазгин ни черта не видела в тумане, и мне приходилось вести ее за руку, следя, чтобы демонесса не переломала ноги. Крупные камни, обломки деревьев — все это валялось на земле в таком виде, будто здесь стадо слонов играло в регби. Однако ни следа властелина бездны пока что не было. Учитывая, что нас должно было перебросить прямиком к Гуну, я уже чувствовал, что все пошло совсем не так, как планировалось. Направление, с которого во все стороны расходились волны чужой магии, не менялось. И что-то мне слабо верится, что властелин бездны просто присел на обед. «Мы не у Гуна», — услышал я осторожный шепот Тазгин. «Это земли другого власти». Договорить ей не дал оглушительный рев боли, раздавшийся там, откуда исходили волны силы. Земля задрожала под ногами, едва не заставляя меня скакать между каменным крошевом и обломков черной древесины. Пришлось схватить Тазгин на руки и, ускорившись до предела, мчаться вперед. Хозяйка бездны тряслась от ужаса. Я чувствовал, как чужая магия, омывающая пространство, становится все тяжелее. Вся мощь, только что равнодушная к нашему присутствию, обратилась в обжигающую субстанцию, которая пыталась проникнуть в мой мозг, и, обделавшись от страха, бежать, куда глаза глядят. Однако, в отличие от Тазгин, у которой была врожденная чувствительность к подобным воздействиям, мне досталась закалка от этих ментальных атак. Да, мне стало неприятно, дурно, и я чувствовал, что все мероприятие окончательно превратилось в полную задницу, но сдаваться не собирался. Зря мы, что ли, такой путь прошли. Туман заканчивался. Я видел впереди прорехи. Затем разглядел и то, что происходило за ним. Сбросив Тазгина, я силой заставил демонессу прижаться к земле, спрятавшись за довольно крупным камнем, а сам скользнул на самую границу тумана. Источник магии стал работать с перебоями, и я уже видел, в чем причина таких изменений. Сила, которую мое ядро отказывалось впитывать, но которую я прекрасно ощущал, кончалась. Двое краснокожих мужчин с длинными загнутыми рогами стояли друг напротив друга. Если бы у меня работал браслет, можно было бы выяснить, кто из этой пары нам нужен. Однако сейчас оставалось пользоваться лишь собственными догадками. Ростом каждый был метра под три. Широкий разлет плеч, мускулы лоснятся под кожей. Длинные черные волосы с постоянно бегающим по ним золотым отливом, черные когти и широкие кожистые крылья за спинами. Вот только у одного они были переломаны, в то время как второй кривил губы в презрительной усмешке. «Ты стал слабым, Хаск!» — проговорил властелин бездны. «Твое время прошло!» «Ты за это заплатишь, Гун!» — выплевывая черную кровь вместе со словами, заявил его противник. «Мальфагор не оставит безнаказанным нападение на властелина бездны!» Вместо ответа Гун широко замахнулся и отвесил своему сопернику хлесткую пощечину. Раненого властелина бездны, надо полагать, хозяина здешних мест, опрокинуло наземь. Хаск закашлялся, выплевывая литры черной жижи изо рта вместе с крошевым зубов. Гун склонился над ним и, ухватив противника за один рог, вторую ладонь впечатал лежащему властелину бездны в лоб. Раздался оглушительный треск, за которым последовал чудовищный рев боли. В красном кулаке Гуна остался вырванный рог, а из черепа Хаска щедро плеснула кровью. «Мальфагору плевать на все!» — негромко произнес Гун. «А если он и попытается что-то исправить, тебя это уже не спасет. Что же касается меня, то неужели ты правда думаешь, будто я оставлю следы, которые приведут ко мне? В таком случае ты еще более тупой, чем я тебе думал». Гун повернул голову, и я почувствовал, что его взгляд беспрепятственно отыскал сперва Тазгин, сжавшуюся в комок за камнем, а затем и меня. Он вытянул руку и повелительным тоном приказал. «Копье падший!» Вся окружающая нас магия тут же устремилась ко мне. И на этот раз у меня не хватило сил, чтобы ей сопротивляться. Ни один мускул не мог пошевелиться по моей воле. При этом тело двигалось не само, не так, как задумано природой. Нет, сила обволакивала меня, сгибая конечности и заставляя передвигаться как марионетку. Хаск повернул голову в мою сторону. Залитое черной кровью лицо скривилось то ли от боли, то ли от омерзения. В любом случае он попытался нанести удар, когда Гун отвлекся на меня. Поверженный властелин бездны ударил когтями в незащищенный живот Гуна. Тот, играючи, отклонил вражескую конечность и сам наступил Хаску на горло. Что-то хрустнуло внутри лежащего демона. Он захрипел. «Копье!» — чуть наклонив голову, повторил свой приказ властелин бездны. «Отдай мне копье!» «Иначе я открою портал в Ло, прямо на твой особняк смертный. Легионы демонов сметут всех ваших детишек, лишив весь ваш вид будущего. А ты останешься жить, чтобы знать, они погибли по твоей вине». «Мне все равно, какой из властелинов бездны умрет», — сказал я. «Но раз ты хочешь копье, значит, должен за него заплатить. Что помешает мне рассказать все Мальфагору или любым другим демонам, что это ты нарушил правила и убил Хаска на его земле вместо того, чтобы вести войну по правилам пожирателя душ?» Гун оскалил клыки, и в его золотых глазах мне почудилось одобрение. «Чего ты хочешь, смертный?» — рассмеялся он. Я уже не чувствовал присутствия Тазгин. Вся разлитая в воздухе магия все еще сковывала меня, перекрывая любые посторонние ощущения. Однако было и так понятно, что нас банально подставили. Падший и хозяйка бездны берут белое драконье копье, которым можно убить властелина бездны. Отправляются навстречу с Гунном, но, перепутав, убивают Хаска. Сам Гун, в это время оказавшийся рядом по любой разумной причине, уничтожает нас, закрыв таким образом вопрос с отмщением. Минус один властелин бездны, плюс еще один повод нападать на игроков. Ведь это именно их падший пришел на земли демонов ради убийства властелина бездны. «Я сам его убью», — ответил я. Гун смотрел на меня несколько секунд, пока не кивнул, отступая в сторону. Он должен был быть ослаблен из-за гибели гонщик бездны. Но не похоже, что властелин бездны, который с такой легкостью заломал своего целого собрата, испытывает хоть какие-то трудности. «Договор смертный!» объявил Гун, после чего повернул голову. «Тазгин, жалкая тварь! Хватит скулить, ползи сюда!» Хозяйка бездны, до этого внушавшая уважение своей силой, вышла из своего укрытия, опустив голову. Мне было очевидно, что она невиновна в том, что мы угодили в ловушку. Однако свою участь Тазгин, похоже, уже считала предрешенной. «Мне бы следовало наказать тебя за предательство», — озвучил Гун, разглядывая собственную подчиненную. «Но это у нас в крови. Да и все сложилось так, как мне было выгодно. Так что я даже карать тебя не стану». Я вытащил копье и шагнул к продолжающему лежать Хаску. Он не сводил ненавидящего взгляда с лица своего противника. На меня же и вовсе не обращал внимания. Мы были слишком мелкими сошками для властелина бездны. И тот факт, что я шел, чтобы убить его, ничего не менял. Никто ведь не ругает нож за то, что он режет. А я сейчас выступал именно в роли такого ножа. Я чувствовал, что Хаска окружает его сила. В любое другое время меня бы просто развеяло в пыль от нее. Но именно сейчас, пока Гун держал свою ауру вокруг моего тела, я мог не опасаться. «Ты все равно не займешь мое место», — произнес Хаск. Стоящий уже в шаге от меня властелин бездны повернул голову к поверженному врагу и усмехнулся. «С чего ты взял, что мне нужно твое место?» — спросил Гун. Копье в моей руке дрогнуло, входя под подбородок властелина бездны. Хаск вздрогнул, схватился за древко, оставляя на нем черные разводы. Когти заскребли по белому оружию, но не смогли его даже царапать. В глазах Хаска погасло золотое свечение. Сам он сжался, быстро усыхая до состояния мумии. А в следующий миг уже рассыпался пеплом. Гун что-то сделал, и вся экипировка Хаска исчезла. Нет. Демонический камень легендарного класса остался лежать в этой горстке праха. И я поспешно прибрал его в сумку, пока демон о нем не вспомнил. «Тазгин, я не стану тебя убивать», — произнес за моей спиной Гун. «Но и оставлять тебя в землях демонов не желаю. Ты свободна. Убирайся. В следующий раз, когда я тебя услышу, ты умрешь». Его сила до сих пор обволакивала меня. Стоит властелину бездны пожелать, и меня просто выжмет, как тряпочку. Так что я сделал глубокий вздох, готовясь к неизбежному. «Смертный, отдай мне копье!» — велел Гун, и я обернулся к нему. На оружии не осталось ни следа. Оно все так же оставалось чистым, как будто кусочек самого белого света, заключенный в материальную оболочку. На фоне окружающей темноты казалось, будто оно светится. Тазгин находилась за моей спиной, а потому я был уверен, что она правильно поймет, что нужно делать дальше. Рисковать и оставаться рядом с еще одним интриганом, который с легкостью убивает себе подобных, при этом сам находится лишь на одну ступень ниже правителя всех демонов, я был не готов. «Конечно», — ответил я, свободной рукой вынимая из сумки сферу возвращения. Тазгин, заметив это, схватила меня за запястье. «Теперь, когда мы перенесемся в мой особняк, ее затянет следом». Гун то ли не видел этого, то ли ему было плевать. Его магия продолжала окутывать меня. Но я бы себе не простил, если бы не воспользовался шансом. Властелин бездны вытянул руку вперед, готовясь принять оружие, способное убивать его собратьев. «Держи», — сказал я. И швырнул, что было сил, копье в грудь Гуна. Одновременно с этим сфера сработала, утаскивая и меня, и демонессу в портал. Перенос длился долго, мне даже показалось, что все, отбегался Майкл. Властелин бездны успел меня достать, и теперь никакого мира вокруг больше не появится. Но нет. Тьма расступилась, и мы с Тазгин выпали из воздуха посреди гостиной моего дома. Выход из портала оказался на высоте сантиметров в 20. Я успел сориентироваться, а вот демонесса, которую я тащил за руку, замешкалась и рухнула на ковер. Магия, наполняющая мир, хлынула ко мне, оживляя, напитывая каждую клеточку тела. Я чувствовал себя умирающим от жажды, которому дали сделать первый за долгие дни мучений глоток. «Что это было?» — хрипло спросила Тазгин, еще не поднявшись с пола, но уже приняв облик эльфийки. «Обман», — ответил я. «Кругом обман». Пройдя к ближайшему креслу, я сел в него и откинулся на спинку. «Черт возьми! У меня даже сил не было, чтобы на браслет, пестрящий сообщениями, взглянуть. Нервное напряжение, которое не отпускало меня все время нашего путешествия по землям демонов, схлынуло, отобрав не только силы двигаться, но и само желание что-либо делать. «Гун этого не забудет», — сообщила Тазгин, поднимаясь на ноги. «Ты попытался его убить». «Плевать», — отмахнулся я. «У меня уже столько врагов, что одним больше, одним меньше, никакой разницы. К тому же про договор сказал Властелин Бездны. Я просто промолчал. Система там не действует. Принудить меня к сделке Гун не мог никак. Так что все по-честному». Демонесса фыркнула, но ничего говорить не стала. Просто плюхнулась в кресло рядом и замолчала. Нарушать установившуюся тишину не хотелось, но ее все равно прервал возникший на пороге слуга. Войдя в помещение, он нисколько не удивился моему появлению, или же просто умел держать лицо. «С возвращением, господин!» — поклонившись, произнес он. «Чем могу вам помочь?» «Ванну, еду, покой», — ответил я. «Для моей гости комнату». «Будет исполнено, господин», — вновь поклонившись, сказал он. «Уважаемая, позвольте проводить вас». Пребывающая в образе эльфийки Тазгин поднялась на ноги и последовала за слугой. А я еще несколько минут обдумывал ситуацию. Итак, Гун каким-то образом ни разу не ослаб от потери гонщик бездны. Вместо этого он вместе с Зурнатимом организовал все так, чтобы копье, которое при свидетелях взяла хозяйка бездны и непись, уничтожило другого властелина бездны. В то, что я убил Гуна своим броском, я не верил. Не может подобное существо настолько легко сдохнуть. А значит, он будет искать способ уничтожить меня. На Тазгин ему должно быть наплевать. Она никто, в обществе игроков веса у нее нет, за ней не стоит никакой силы. Максимум, чего она может добиться, оказать свою сущность демона, чтобы привлечь к себе внимание. Но при таком раскладе ее просто убьют, вот и все. Да и я не забыл, какой ужас Гун сумел внушить своей бывшей подчиненной. Даже интересно, как бы Тазгин взаимодействовала с другими властелинами бездны, если она их так до дрожи в коленках боится? По итогу визита к демонам можно сказать, что своей цели я достиг. Один из лидеров умер от моей руки. Задание я выполнил. Попутно разрушил один из пяти алтарей, блокирующих магию. Но и в племени суккуб переворот устроил, а заодно пополнил запасы феромонов. Браслет все еще пестрил сообщениями, но я решил разобраться с этим аналогом почты позднее. В первую очередь вытащил камень, добытый с Хаска, и положил его на столик рядом с собой. Легендарный ранг демонического камня наверняка откроет просто волшебные свойства для любого предмета, к которому я его применю. Но тратить столь ценную добычу ради усиления собственных вещей? Расточительно, чего уж греха таить. Крупный осколок продолговатой формы размером с мой кулак исчез, отправившись в сумку. Я поднялся на ноги. Нужно добраться до ванной и уже там ознакомиться, что решила мне написать система. Сказано, сделано. Лежа в горячей воде, я чувствовал, как с меня сползает весь пережитый кошмар. Тело расслабляется. Даже в голове стало легче. Как будто вместе с грязью, которой на самом деле не было, смывается и нанесенное демоническим миром воздействие. С каждой минутой, проведенной в горячей воде, я чувствовал, что все далеко не так плохо, как могло бы показаться. У демонов переворот? Ну так и плевать на них. Конечно, с Тазгин мы договорились о смерти Гуна, но кто сказал, что у нас только одна попытка? Так что время есть. И более того, теперь я представляю, чего именно ждать от этой встречи. Положив руку на бортик ванны, я развернул первое сообщение от системы. Получено белое драконье копье. Убит властелин бездны Хаск. Достижение гроза демонов изменяется на смерть демонов. Урон, наносимый всем демонам, автоматически увеличивается вчетверо. Урон, полученный от демонов, автоматически уменьшается втрое. С вероятностью 1% любой ваш незаблокированный удар может стать летальным для демонов одного с вами ранга или ниже. Вероятность удачного действия повышена до 2%. Утеряно белое драконье копье. Следом шла куча сообщений от Сафелии, но все они сводились к вопросу «Что у нас происходит?». Быстро набросав ответ, я отправил его и, закончив с приведением себя в порядок, приступил к ужину. Время еще было раннее, так что вполне можно было до заката добраться до Олкрада. Кое-какие ингредиенты у меня после вылазки появились. Опять же, уникальный в землях эльфов камень имеется. Вопрос лишь в том, что за это себе выторговать. Но прежде чем я доел, ко мне в комнату по-хозяйски зашел Лой. Этот скрывающийся эльф оглядел меня внимательным взглядом, хмыкнул, осознав прочитанное, и тут же сел ко мне за стол. «Показывай, что такого ценного выпало с властелина бездны», — распорядился он. Я улыбнулся, отложил вилку и с самым равнодушным видом, на который только был способен, выложил перед ним не демонический камень, а глефу. Ушастый не сдержал своих эмоций, он с первого же взгляда опознал оружие. «Ты разрушил алтарь», — не глядя на меня, выдохнул Лой. «Очень и очень зря». «Не зря», — ответил я. «Я выполнял задание системы». «Да и неправильно это, обрекать кого-то на такие страшные мучения в лапах демонов. Подозреваю, у драконов тоже имеются какие-то маленькие секреты, которые Лой бы не хотел обнародовать. Ведь, возможно, ты хороший, силен, и даже весь релиз зачистить способен. Но истинный город остается на своем месте, связь с ним поддерживается. И не говори, что это не так, иначе никто бы не мог заказывать себе скитальцев по щелчку пальцев. В общем, нужна ли тебе такая жизнь? Сколько еще личин осталось у тебя в кольце? Сколько колец лежит в сумках?» Он сверлил меня недовольным взглядом несколько секунд. Но я спокойно плеснул себе свежего сока в бокал и сделал пару глотков. Опасность со стороны Лоя мне, если и грозила, то не слишком высокая. Что он сделает? Отрубит руку, ногу, выколит глаз? Лой чертовски силен, готовился ко всему, что сейчас происходит. Но в одиночку он никто. Ему нужны и локальные персонажи, и демоны, и драконы. И даже игроки, которых Лой презирает за слабость. «Думаешь, если ты убил властелина бездны, ты можешь со мной разговаривать в подобном тоне?» — усмехнулся мой бывший учитель. «Думаю, что я слишком устал, чтобы слушать очередную выдумку и ересь о том, как ты велик, как я жалок, и почему мне нужно в очередной раз совать голову в пасть очередного монстра, которого все вокруг считают непобедимым». Глядя в глаза собеседника, я отрезал кусок сочного мяса и, наколов его на вилку, окунул его в соус. «Так что дальнейшие диалоги предлагаю строить на основе взаимного уважения. Иначе можешь сразу меня убить и искать другого идиота, который согласится бегать по твоим мутным поручениям». Он хмыкнул и резко поднялся из-за стола. «Поговорим позже. Глефу можешь оставить себе. Задание по убийству властелина бездны считаю закрытым. Пока пойду, придумаю тебе новое мутное поручение. Или ты уже отказался от звания «ключевой персонаж»?» Едва отзвучали звуки его голоса, как я остался один в комнате. За окном по небосводу катилось местное светило, играя на крышах домов бликами. Я наблюдал за этой картиной, продолжая насыщаться. Пришла мысль посмотреть, что здесь с религией происходит. Храмы-то стоят, значит, и божества какие-то там должны быть. Или все местные верят исключительно в старуху-систему? Отложив приборы, я поднялся из-за стола и направился к себе в спальню. Все потом. Надоело мотаться по всему свету в режиме ошпаренной кошки. Все, баста, Капитан Америка не берет трубу. До самого заката я сидел в своей комнате, листая книги Олкрада. Без какой-либо спешки, проверяя каждый жест и символ, никуда не спеша и просто морально отдыхая. Ощущение бесконечного цейтнота прошло, оставив после опустошения и усталость. Мне требовалась обыкновенная человеческая перезагрузка. На земле я бы позвал друзей, и мы бы отправились в поход, но теперь мне такой досуг недоступен. Остается листать книжки по магии, пытаясь придумать, как с их помощью можно изменить, если не весь мир, то хотя бы жизнь детей, обитающих в моем пансионе. В дверь постучали, когда я перелистнул очередную страницу. «Войдите!» Створка распахнулась, пропуская Тазгин. Демоница закрыла за собой и тут же превратилась в саму себя. «Ты сегодня спас мне жизнь там, Майкл», — произнесла хозяйка бездны. «В этом вся суть партнерства, разве нет?» — хмыкнул я. Она помолчала несколько секунд, как будто обдумывая ответ. А потом ее одежда свалилась под ноги демонессы, и она плавными движениями направилась ко мне. Остановившись в шаге от меня, Тазгин потребовала. «Доставай феромоны и пей. Сегодня ты узнаешь разницу между какими-то суккубами и настоящими хозяйками бездны». Книга была отложена в сторону, но я бы не сказал, что пожалел об этом.